Глава вторая. Какой вывод можно было сделать из этого действительно пространного, сумбурного, но такого характерного для Десмонда письма? Я дал почитать его маме, которая обожала Десмонда и интересовалась его успехами на ниве служения Господу. Но мама только головой покачала. «Бедный мальчик, он никогда не сможет этого сделать». Однако письма, которые затем начали систематически приходить, казалось, опровергали мамино пророчество. Безрадостные, жалобные, освещенные редкими искорками юмора или вспышками ярости против Хакета, они были столь однообразными и столь недостойными Десмонда, что я их никому не показывал. По сравнению с событиями, ждавшими Десмонда впереди, то был самый унылый период его жизни. На ранних этапах его послушничества у Десмонда был один единственный друг среди неотесанных парней – юноша, с не менее тонкой душевной организацией, чем у него самого, которому здесь дали прозвище «Полоумный». Именно с ним Десмонд проводил часы отдыха. Они играли в теннис допотопными ракетками и изношенными мячами на поле, усеянной высохшими на жарком солнце коровьими лепешками. А иногда они молча гуляли по старому аббатству, впитывая в себя красоту и спокойствие сей находящейся в пренебрежении части семинарии. В дождливые дни они прятались в библиотеке, где читали, конечно, не толстые тома книги мучеников, коими были заставлены все полки, но гораздо менее безгрешную литературу. Еще они сочиняли вдвоем достаточно грубые лимерики, посвященные Хакету. Стишки эти, написанные левой рукой, потом разбрасывались в туалетах и в других общественных местах. За исключением отца Петита, остальные наставники из числа духовенства особо не жаловали Десмонда, так как он часто оскорблял их в лучших чувствах, демонстрируя, что знает гораздо больше того, чему они пытались его научить. Но вот отец Петит, пожилой, розовощекий, довольно застенчивый маленький человек, который во время первой трапезы морщился и хмурился в сторону Десмонда, с самого начала был расположен к юноше, чей школьный отчет представлял второстепенный интерес для хормейстера, вынужденного блуждать в дебрях окружающего его музыкального невежества. И все же он не решался предъявлять права на нечто большее. Отец Петит играл на церковном органе, обучал желающих игре на фортепиано или на скрипке, набрал в хор нужное количество певчих, способных исполнять церковные гимны, литании и григорианские хоралы, но при этом старательно следил за тем, чтобы песнопения не переросли в заунывный вой. Как отец Петит попал в семинарию, можно было только гадать, поскольку он был не только не слишком разговорчив, но и болезненно застенчив. Любой заданный в лоб вопрос вгонял его в краску. Он, вне всякого сомнения, был с раннего детства очень музыкален и уже в подростковом возрасте играл в оркестрах центральных графств Англии, причем играл на флейте, что вполне соответствовало его характеру. Как и почему он внезапно решил учиться на священника, тайна, покрытая мраком? Отец Петит упорно молчал и о том, что заставляло его перекочевать из одного прихода, куда он был назначен после рукоположения, в другой. Святой отец был не создан для успеха, даже в деле служения Господу, но его музыкальные знания были всегда при нем, и он счел Божьей благодатью то, что в конце концов оказался в семинарии святого Симеона. Здесь он был любим всеми и особенно отцом-настоятелем, который явно покровительствовал маленькому собрату. Вскоре после их первой встречи отец Петит все же ненавязчиво завлек Десмонда в музыкальную комнату, усиленное стропилами длинное помещение, расположенное над крытой галереей старого аббатства, подальше от бетонных строений и вообще от всех режущих глаз видов и режущих слух звуков. «Присаживайся, Десмонд, и позволь мне с тобой побеседовать». Когда они сели на потертый диван возле пианино, маленький священник, страшно волнуясь и тяжело дыша, что не ускользнуло от внимания Десмонда, заговорил. «Мой дорогой Десмонд, в отчете из школы святого Игнатия сказано, что помимо прочих достоинств ты обладаешь исключительными вокальными данными, Когда я прочел эти строки, то задрожал, не в силах побороть волнение от предвкушения чуда. Но тебе нечего бояться. Священник ласково положил руку на плечо Десмонда. Никакие силы в мире не заставят меня бросить тебя на растерзание бесталанному сброду, что воет в церкви и способен исполнять исключительно церковные гимны и простейшие произведения Баха и Гайдна, которые я в него вдолбил. Нет, мой дорогой Десмонд, у меня есть мечта, которую я лелею уже очень давно, — дрожащим голосом произнес отец Петит. Возможность, мечта, словом, проект, который я вынашиваю в течение многих потраченных впустую лет. Он вздохнул и после небольшой паузы сказал: «Но прежде чем продолжить, я хочу попросить тебя о небольшом одолжении. Не мог бы ты спеть для меня?» Слова маленького собрата заинтриговали Десмонда. «Что вам исполнить, отец мой?» «Ты знаешь «Аве Мария» Шуберта?» «Конечно, отец мой. Сложная вещь». Отец Петит кивнул в сторону пианино и спросил: «Хочешь, чтобы я тебя аккомпанировал?» «Вовсе не обязательно. Благодарю вас, отец мой». Десмонд любил этот церковный гимн, а потому пел с радостью и наслаждением. Закончив, он бросил взгляд в сторону отца Петита. Крошечный человечек сидел, закрыв глаза, его губы шевелились в беззвучной молитве. Наконец он открыл увлажнившиеся глаза и, пригласив юношу сесть рядом, произнес: «Мой дорогой Десмонд, я благодарил милосердного Господа нашего Иисуса Христа за то, что Он внял моим молитвам, которые я посылал Ему более 3 лет. Послушай, что я тебе скажу. Кстати, ты не возражаешь, чтобы я называл тебя Десмонд?» «Мне будет только приятно, отец мой». С тех пор, как Десмонд попал в семинарию, к нему впервые обращались по имени. В течение 10 минут он, затаив дыхание, внимал откровениям отца Петита. После того, как священник выговорился, в помещении воцарилось долгое молчание. Затем отец Петит спросил: «Ну что, Десмонд, согласен попытаться?» «Если вы считаете, что стоит, святой отец. Я верю, что этот шанс, дарованный тебе Господом, и ты не должен его упустить». «Тогда я попытаюсь». И они обменялись рукопожатием. «Думаю, ты будешь приходить сюда в свободное время после полудня, 2 раза в неделю. Скажем, по вторникам и пятницам, с 3 до 5. Мы будем беседовать и работать. Да-да, работать в поте лица», — улыбнулся маленький человек. «А чтобы ты мог отдохнуть, я буду играть тебе Бетховена или кого-нибудь другого. Словом, все, что пожелаешь. Я распоряжусь, чтобы в конце занятий нам приносили легкие закуски. Сегодня я этого не сделал, так как не был уверен, что ты согласишься». И аскетичная, полная ограничений семинарская жизнь повернулась для Десмонда новой, более привлекательной стороной. У него появились возможность расслабиться, которую он всегда ценил очень высоко, и цель, практически недостижимая, но будоражившая кровь, когда время от времени он представлял себя в роли победителя и тихо шептал, смакуя каждое слово: «Золотой потир». Итак, занятия по вторникам и пятницам начались и продолжались с завидной регулярностью. При всей любви к пению у Десмонда никогда не было педагога. Он пел, как умел, и техника пения у него, естественно, хромала. Маленький отец Петит разучивал с ним очень сложные произведения, не уставая его критиковать. «Десмонд, не тяни последнюю ноту так, как будто она тебе настолько нравится, что ты боишься ее отпустить. Пошлый и слишком уж сентиментальный трюк. Повтори этот пассаж. Там у тебя было легкое вибрато. Бойся вибрато, как смертного греха. Оно погубило немало хороших теноров. Не нажимай на высокие ноты для пущего эффекта, чтобы они замирали вдали, словно лягушка, из которой выпустили воздух. А теперь, Десмонд, скажи, какую песню ты выберешь для соревнования? Ведь именно от выбора музыкального произведения зависят оценки судей». На обдумывание у Десмонда ушло меньше минуты. Я хотел бы исполнить арию Вольтера «Розовым утром алел белый свет» из «Мейстерзингеров» Вагнера, сказал Десмонд и, чуть подумав, добавил. Вагнер не самый мой любимый композитор, но эта песня прекрасна. Она не только вдохновляет, но и уносит ввысь, к вершинам успеха, а это именно то, что нам нужно. «Да, великолепная ария», — кивнул Петит, «но слишком длинная и сложная для исполнения. Ну-с, посмотрим, на что ты способен». По определенным дням Десмонду петь не дозволялось. Он просто отдыхал на диване, в то время как маленький собрат, подложив на табурет подушечку, сидел за пианино и играл те произведения Брамса, Листа, Шуберта и Моцарта, которые Десмонд особенно любил. Ровно без четверти пять обычно приходил Мартес и приносил с собой что-нибудь такое, что готовилось специально для стола священников. Нередко Мартес приходил пораньше и слушал, стоя за дверью. Отец Петит доставал откуда-то из буфета чайник и спиртовку и заваривал чай. Такая нежданно-негаданно свалившаяся на него возможность отдохнуть от суровых семинарских будней, которая так соответствовала его вкусам и характеру, несомненно помогла Десмонду не сломаться и не свернуть с пути, предначертанного ему свыше. Десмонд нередко возвращался к этой теме в своих письмах, рассказывая, как потихоньку, шаг за шагом, добился права пользоваться музыкальной комнатой по своему усмотрению и приходить туда всякий раз, когда у него появлялась возможность вырваться из семинарской рутины. Письма он теперь писал, находясь в блаженном уединении, а еще он любил поваляться с полчаса на стареньком диване, чтобы передохнуть перед работой и переварить несъедобный второй завтрак. В ящике под сиденьем высокого табурета, стоящего у пианино, Десмонд обнаружил целую кипу нот произведений немецких композиторов. Он играл и пел отрывки из них до тех пор, пока не научился читать ноты с листа. Десмонд даже выучил наизусть некоторые вещи полегче. Особенно ему пришлись по сердцу две песни Шуберта «Липа» и «Весенняя мечта». А еще сладкая любовная песня Шумана «Когда я смотрю в твои глаза». В его репертуаре была и серьезная музыка, например, «Смерть — это прохладная ночь» Брамса и, как ни странно, отрывки из оратории Генделя «Мессия», исполняемые на английском языке, особенно берущая за душу ария «А я знаю, Искупитель мой жив». В один прекрасный день, когда Десмонд, вкладывая в пение всю душу, исполнял свою любимую арию «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий» из «Мессии» Генделя, дверь в комнату неожиданно открылась. Обернувшись, он увидел крупную фигуру грозного Хакета, почувствовал на своем плече огромную, но вполне дружелюбную руку и услышал не лающий, а непривычно мягкий голос отца-настоятеля. «Это было поистине прекрасно, Фицджеральд. Я, конечно, не специалист, но истинный талант распознать могу. Продолжай. Продолжай в том же духе и завоюй во славу нашей семинарии золотой потир». И, сделав паузу, отец Хакет продолжил. «Кстати, не желаешь ли сменить свою комнату на спальню попросторнее на верхнем этаже?» «Благодарю вас, святой отец, но нет. Меня вполне устраивает моя келья». «Хороший ответ, Фицджеральд. Возможно, я все же сумею сделать из тебя мученика». Улыбнулся. «Да-да». Улыбнулся Хакет и вышел из комнаты. Десмонд, не жалея легких, запел осанну и с грохотом спустился по лестнице. Все, теперь можно не таиться. Он получил официальное одобрение, даже благословение. Музыкальная комната в его полном распоряжении. После того, как Хакет проявил к нему такую неожиданную доброту, неприязнь Десмонда к бывшему врагу несколько поубавилась. И все же он не мог до конца принять, что при обучении в семинарии основной упор делался на подготовку к миссионерской деятельности. Причем именно миссионерство чаще всего становилось темой коротких, но ярких проповедей отца Хакета. Одна утренняя воскресная проповедь произвела на Десмонда особенно сильное впечатление. Отец Хакет начал ненавязчиво восхвалять достоинства и необходимость миссионерского служения во исполнение повеления Христа. «Итак, идите, научите все народы». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 19. А также слов святого Павла. «И горе мне, если я не благовествую». Послание к Коринфянам, глава 9, стих 16. Отец-настоятель заявил, что Иисус Христос неоднократно подчеркивал евангельскую миссию Церкви, необходимость благовествовать о Христе и нести Слово Божье в народ. «Католическая Церковь по сути своей является миссионерской», – вещал Хакет. «Повинуясь воле Иисуса Христа, необходимо оказывать моральное воздействие на общество для достижения социальной справедливости. Строительство школ, больниц, бесплатных амбулаторий для нищих, невежественных и угнетенных». Затем отец-настоятель принялся перечислять великих людей, прославивших себя на ниве миссионерской деятельности. Предмет наиболее близкий и дорогой его сердцу. Начал он со святого апостола Павла, который нес христианство язычникам, святого апостола Иакова, старшего в Испании, святого апостола Фомы, обращавших в христианство индусов Малабарского берега, а потом перешел к святому Мартину, епископу Турскому во Франции, святому Патрику и святому Колумбану в Ирландии, святому Августину, ставшему в 597 году первым епископом Кентерберийским. Отец Хакет сделал особый акцент на деятельности великих миссионеров и иезуитов, рассказав о деятельности миссионера-иезуита итальянца Маттео Ричи, который в начале XVI века добился больших успехов в Китае благодаря глубокому знанию китайского языка и культуры страны. Он подарил императору Вань Ли механические часы и спинет, тем самым добившись его благосклонности и получив возможность учить и проповедовать. А в Индии иезуит Роберто де Нобеле, переняв образ жизни брахманов, превзошел их в аскетизме и обратил свою веру тысячи и тысячи человек, принадлежащих к высшим слоям общества. «Но разве можно хотя бы на минутку себя представить, — продолжал Хакет, — что вся эта грандиозная работа была бы сделана без самопожертвования, величайшего самопожертвования? Так за один год только в Конго во время исполнения священной миссии было жесточайшим образом умерщвлено 106 священников, 24 брата и 36 сестер». Тут отец-настоятель сделал паузу и дрогнувшим голосом произнес: «И выпускник нашей семинарии. Один из многих миссионеров, которых мы из года в год посылали во все концы света, благороднейший и достойнейший юноша, отец Стивен Риджуэй. Во время выполнения им высокой миссии нести Слово Божье в диких и неосвоенных джунглях Верхнего Конго был зверски убит, а потом расчленен. Вы все прекрасно знаете о священной реликвии, обнаруженной бельгийскими солдатами и присланной нам бельгийскими отцами из Кинду. Я говорю о кисти руки этого мужественного и благородного юноши, которая была отрублена одним ударом ножа дикаря и каким-то чудесным образом, повторяю, чудесным образом, сохранилась и даже не разложилась, словно до сих пор является живой частью живого тела нашего Стивена. Вы все видели сию реликвию, которую мы выставляем для поклонения во время торжественной мессы, память годовщины принятия Стивеном мученической смерти. Она — наша величайшая ценность и будет представлена во всей своей чудесной нетленности, когда я подам прошение о канонизации этого святого юноши, который является гордостью нашей семинарии и служит образцом для подражания, стимулом и побудительным мотивом для каждого из присутствующих здесь. И как возрадуются небеса и я, смиренный защитник миссионерской жизни, если помимо этих отважных добрых душ, что уже выбрали сей путь скорби, среди вас найдутся другие, которые скажут мне: «Я тоже внял посланию, нет, повелению Господа нашего Иисуса Христа. Итак, идите, научите все народы». И после небольшой паузы отец Хакет продолжил: «А теперь встанем и споем хором замечательный гимн «Вперед, Христовы воины!»» Отношение отца Хакета к послушнику, которого он поначалу так сурово принял, несомненно улучшилось. И тем не менее, Десмонд не мог должным образом ответить на усилия отца-настоятеля пойти на сближение. Его постоянно грызла одна мучительная мысль, а потому, как-то раз после очередной страстной проповеди отца-настоятеля, придя в музыкальную комнату, он не выдержал и спросил своего наставника: «Вам не кажется, что зацикленность отца Хакета на миссионерстве выглядит как-то дешево? Если он так уж серьезно относится к данному вопросу, то почему бы ему вместо того, чтобы призывать нас к мученичеству, не попробовать испытать это на себе?» От неожиданности маленький отец Петит даже выронил ноты, которые держал в руках. Бросив на Десмонда строгий взгляд, он сказал: «В высшей степени жестокое и неуместное замечание». «Но разве это не так?» Отец Петит снова с удивлением сердито посмотрел на Десмонда. «Неужели ты не знаешь, что отец-настоятель посвятил 12 лет жизни миссионерской деятельности? Сразу же после рукоположения он отправился в Индию, чтобы работать среди неприкасаемых, представителей низшей и самой презренной касты. Он собственными руками построил амбулаторию, потом небольшую школу, начал одевать и учить голодных, оборванных ребятишек, обитавших на самом дне Мадраса. Он донимал своих друзей на родине просьбами выслать денег, чтобы одеть и накормить сирых и убогих детей, научить их катехизису, сделать из них примерных христиан. При этом сам он жил в беднейшем районе города, где холера была, можно сказать, эндемическим заболеванием. И, естественно, поскольку он, не щадя живота своего, выхаживал больных, то заразился холерой. Но справился со страшным недугом и по состоянию здоровья был отправлен домой. В его отсутствие молодой американский священник продолжил сие доброе дело, а когда отец Хакет вернулся, то присоединился к нему. Работая рука об руку, они творили чудеса, но тут желтая лихорадка поразила провинцию в глубине страны. Тогда, оставив миссию в Мадрасе, на попечение своего товарища, отец Хакет отправился в очаг эпидемии. В течение 6 недель он самоотверженно ухаживал за больными и умирающими, но коварная болезнь не пощадила и его. Он чудом выжил, но настолько ослаб и обессилел, что его отправили на родину, навсегда запретив возвращаться в Индию. И поскольку по состоянию здоровья ему необходимо было жить в теплом климате, он получил эту относительно легкую должность в Испании. Отец Петит закончил свое повествование, и в комнате воцарилась тишина. Десмонд сидел не шелохнувшись, а на его лице появилось какое-то странное выражение. Неожиданно он резко вскочил на ноги. «Извините меня, святой отец, мне надо вас оставить». И с этими словами Десмонд опрометью выбежал из комнаты. Возможно, маленький отец Петит догадался о причине столь внезапного исчезновения Десмонда и предвидел его скорое возвращение. Он подошел к пианино и взял первые аккорды своей любимой «Аве Мария». Когда Десмонд и в самом деле вернулся, отец Петит не прекратил играть, но внимательно, посмотрев на своего ученика, лукаво прошептал: «Ты выглядишь счастливым. Что, очистил душу?» И получил прощение от священника, достойного быть причисленным к лику святых, смиренно произнес Десмонд.